Холодный взгляд, ровная осанка, размеренный и уверенный шаг, все как всегда. Идеальный ученик старшей школы Даувегу и наследник одной из крупнейших корпораций Кореи. Йонг сглотнул и слегка поерзал на кресле, усаживаясь поудобнее. В итоге, он решил, что пока ждет Гису Хигай для разговора, убьет немного времени в телефоне. Сидеть в различных чатах он не любил, но иногда это было даже полезно. Однако не сегодня. Пролистав все бессмысленные разговоры, он заблокировал телефон и положил его на край стола. В это же время он заметил знакомое лицо, но не то, которое он ожидал увидеть. В его сторону направлялась его одноклассница, с которой он в последнее время стал немного ближе общаться, Юми Нам. Она направлялась точно в его направлении, так как официант указал ей на его столик, а когда та поняла, кто именно сидит за этим местом, резко остановилась, словно вкопанная и замерла. Девушка слегка склонила голову на бок и пыталась что-то сложить у себя в голове. В итоге, она подошла к столику и, не садясь за него, проговорила: «Йонг, привет, а ты чего тут?» Пак опустил взгляд вниз, поднес руку ко лбу, как бы закрываясь, и еле слышно рассмеялся. «Ты и?» Юми не пыталась скрыть своего удивления. «Ты точно не ошибся столиком?» «Да, точно». Подняв взгляд на свою одноклассницу, ответил Йонг: «Я тоже обратился к Гису за помощью», — проговорил он, догадавшись, почему именно здесь находится Юми. «Тоа же», — задумчиво протянула Юми. «Ага, или ты здесь по другому поводу?» «Нет, то есть», — она поджала губы и слегка сузила глаза. «Думаешь, он провел нас и решил вот так посмеяться? Вот гаденыш». «Не думаю», — продолжая улыбаться одними лишь глазами, произнес Пак и кивнул на третий стул, который стоял за их столом. «Видимо, он скоро объявится и сам все объяснит нам». «Да, неловко как-то», — украдкой осмотревшись по сторонам, произнесла Юми. «И чего теперь?» «Присаживайся», — размеренно проговорил Йонг. «Наверное, нам следует заказать кофе и просто ждать». «Ага, но я все равно ему устрою», — прошипела Юми и села за столик. Спустя минуту им обоим принесли меню, и официант принялся записывать заказ. На протяжении 30 минут они сидели, ждали, даже заказали легкие закуски, но Гису Хигай все не объявлялся. То, что Юми нервничала и злилась на Гису, было очевидно. Но даже Пак начал сомневаться в собственных догадках и истинном замысле Хигай. Когда девушка уже не выдержала и резко поднялась из-за стола, в этот момент к ним подошел их общий знакомый и радостно улыбнулся. «Привет, как дела? Ты и?» — тут же прошипела Юми. «Совсем обалдел, обмануть меня решил? Ни в коем случае. Не кипятись и присаживайся на место». Девушка пристально посмотрела на Гису так, словно пыталась прожечь его своим взглядом, после чего выдохнула и все же села на место. «Итак», — принялся говорить Хигай, — «может, все-таки расскажете, как ваши дела, как проходит задание, которое я дал вам на время каникул?» «Так себе», — буркнул Пак. «Лучше и не спрашивай», — произнесла Юми и добавила: «думаю, это будет более уместно обсудить по завершению наших заданий, после каникул. А сейчас, ты вообще-то обещал помочь с моей и с нашими проблемами». Пронзительно посмотрев на Гису, закончила она. «Да, обещал», — все так же радостно проговорил Хигай. «И решение проблем прямо перед вашими глазами». «Чего?» — не поняла Юми. «Понятно», — кивнул Пак. «Смотрю, Йонг уже догадался», — продолжая слегка улыбаться, произнес Гису. «Похоже на то», — подтвердил тот. «Ты о чем?» «О чем он?» — переводя взгляд с Хигай на Пака, прошипела Юми. «Может, уже хватит улыбиться? Как придурки выглядите?» «Да не я просто», — усмехнулся Пак. «Действительно теперь глупо себя чувствую». «Ага», — вставил Гису. «Это решение было на поверхности, прямо перед вашим носом. Я не просто так изначально спросил у вас, как ваши дела с заданиями. Возможно, если бы уже к этому моменту научились мыслить чуть шире, то, может быть, и сами бы додумались». «До чего именно?» Юми начинала терять терпение. «Все гениальное, просто», — ответил Гису. «Просто притворитесь, что встречаетесь друг с другом». «Пффф», — Юми аж прыснула. «И это твое решение, твоя помощь за то, что я тебе?» Она тут же прикрыла рот рукой и несколько раз перевела взгляд с Пака на Хига и обратно, понимая, что только что чуть было самолично не прокололась. «Да, это решение, и оно самое простое и действенное». «Фигня», — выпалила девушка. «Я уже пыталась намекнуть отцу, что состою в отношениях, и это вообще ни разу не сработало. А ты?» — Гису посмотрел на Пака. «Я не то чтобы пытался», — произнес тот, — «но отец интересовался у меня по этому поводу». «Угу. Так, а ты не говорила, с кем именно состоишь в отношениях?» — Гесу перевел свой взгляд обратно на Юми. «Нет», — коротко ответила она, — «в этом и проблема», — кивнул Хигай. «Чтобы переубедить твоего отца, твоим парнем должен быть не абы кто, а сам Пак, понимаешь, тоже касается и тебя, Йонг. Твои родители знают, кем являются родители Юми». «Конечно», — не задумываясь, — ответил тот. «Вот и славно, объясни отцу, думаю, он поймет. Мой отец не пойдет на это, я уверена. Если бы все было так просто». Юми откинулась на спинку кресла и скрестила руки у себя на груди. «Я бы и сама справилась. ХММ вот как. Ну, хорошо», — хмыкнул Гесу и покивал своим мыслям. «Неужели ты не способна устроить перед отцом мини-спектакль? Ты о чем?» — сузив глаза, произнесла Юми. «Просто разыграй сцену, точнее драму, немножечко поскандаль, а когда он пойдет в отказ, топни ножкой, и попроси его самолично позвонить главе корпорации Корея Моторс и сказать, что он против ваших с Йонгом отношений. Сделай вид, словно родители твоего избранника уже обо всем знают». «Э-э-эм», протянула девушка. «Я не думаю, что...» Она замолчала и задумалась. «Может быть, я, конечно, и ошибаюсь, но что-то мне подсказывает, что твой отец не станет этого делать. Тем более я не думаю, что тот, кого тебе нашли родители, более перспективен, чем Пак Йонг. Ты как считаешь?» «Ну, снова протянула она, внимательно посмотрев на Пака. «Хороший вопрос. Вот и я о том. Допустим», — выдохнула Юми. «Тогда у меня последний вопрос». «Слушаю», — ответил Гесу. «Почему ты так долго, слегка приблизившись и нависнув над краем стола, произнесла Юми нам? Тебе нравится издеваться над нами? Я вижу твое надменное выражение лица». Она снова сузила глаза и выждала несколько секунд. «Специально заставил нас ждать. Считайте, это была ваша первая тренировка и постановочное свидание», — усмехнувшись, ответил Гесу. «Ведь вам недостаточно будет просто сказать родителям, что вот вы, оказывается, встречаетесь. Придется притворяться. И чем убедительнее вы это сделаете, тем больше шансов на вашу свободу от принудительного брака». Юми с Паком переглянулись, а Гесу в это время поднялся и собрался уже уходить, оставив их наедине. Но в последний момент он ненадолго замер и проговорил: «Теперь все зависит от вас. А если что-то пойдет не по плану, надуйте щеки. А если не поможет?» — хмуро спросил Йонг. «Поможет», — ответил Хига и отправился на выход. Глава 16. «Спасибо, Чан», — махнул рукой парень из машины. «Если бы не ты, мы бы пропустили этап». Ан кивнул и взглянул на Киэна. «Когда вы научитесь заранее покупать детали, а не носиться в последний момент как ошпаренные?» — спросил он. «Никогда не знаешь, что отрыгнет в этот раз», — развел руками гонщик. «Если брать полный комплект, то проще с собой две машины сразу возить, а то и три, на всякий случай». «Губа не дура», — хмыкнул Ан. «Ладно, удачи. Тебя хоть заберут?» — в спину спросил Киэн. «Нет, блин, на автобусе поеду», — фыркнул Чан и направился в торговый центр. Пройдя по первому этажу, он оглядел большой холл и подошел к фонтану, тут же достав телефон. Не успел он открыть мессенджер, как к нему подошел Пак. «Привет», — кивнул он ему. «Здорово. Чего хотел-то?» — оглядел его Ан. «Я как бы только с гонок, думал сразу домой. Есть одно дело», — кивнул он ему в сторону эскалаторов. «Нужен совет. Пойдем, пройдемся. Может, в кафешке посидим? Я голодный. Не до еды было на гонках». «Ты участвуешь в гонках?» — удивленно взглянул на него Пак. «Участвую, громко сказано», — хмыкнул Чан. «Раньше просто спонсором выступал. Сейчас в гараж допустили. Так, ничего особенного. Подаю ключи, ищу запчасти, если экстренный ремонт. Ты меня удивил. Не знал, что ты увлекаешься гонками». «Я особо не распространялся», — пожал плечами Ан. «Ди и статуса мальчик на побегушках не прибавляет. А почему не попробуешь рулить сам? Гонщиком? ПФФФ. Кто мне разрешит?» — буркнул парень. «Это риск. Причем немалый. Меня даже до картинга не допустили». «Картинг – это такие маленькие низенькие машинки?» «Угу». Пак удивленно поднял брови. «У тебя в семье не забалуешь?» «У меня в семье младшему брату не забалуешь», — вздохнул Чан. «Старшему попроще». Ребята подошли к кафешке со скромным названием «Дальний столик» и прошли внутрь. «Ты видел, что Хигай придумал с морковью?» — спросил Чан, усаживаясь за столик. «МММММ, мне немного было не до этого», — буркнул Пак, присев напротив. «Он решил переработать морковь в закуску, типа кимчи, но только из моркови». «Только из моркови?» — удивленно вскинул брови Йонг. «Да, но там еще чеснок, жареный лук и специи, но основа вся из моркови. Первый раз про такое слышу». «Да, он назвал это кимчи по-русски. Кстати, на севере у русских это называют морковь по-корейски. Забавно. Погоди, он мне скидывал список оборудования, но я думал, тут Пак запнулся, хмыкнул и тяжело вздохнул. Да, у него, видимо, были свои планы. У него постоянно что-то свое на уме. Мы тут столкнулись с одной проблемой, задумчиво произнес Пак. В общем, отец решил, что я уже достаточно взрослый и пора подбирать мне супругу. Выбор хоть дали? Пока просто разговоры и свидания вслепую. Но у Юми та же проблема. Ощущение, что начинают подбирать супруга для второй половины в определенный день. Нет, но мысль интересная. Может, астрологи там что-то напридумывали? Хмыкнул Чан. Тебе кого первым подсунули? Еще не подсунули. Я немного растерялся и попросил Гису помощь с проблемой. А он взял с меня плату. Взял плату с Юми и предложил изобразить нам влюбленную пару для родителей. Чан, что уже взял в руки меню, поднял взгляд на Пака и уточнил. В смысле, в прямом. Чан выпрямился, мотнул головой и спросил. То есть ты собираешься сказать родителям, что ты встречаешься с Юми, а она скажет своим, что встречается с тобой. Так, да, и вот тут и кроется проблема. Поджав губы, постучал он пальцами по столу. И в чем проблема? Понимаешь, не то, чтобы меня не интересовали девушки, да и возможности были. Просто, меня немного по-другому воспитали, так что, говори уже, сморщился Чан. Ну, скажем так, я не имел отношений с девушками, длившихся достаточно долго, отвел взгляд Йонг. То есть ты с девушками не встречался? Пак посмурнел, опустил взгляд и коротко кивнул. Чан тяжело вздохнул, осмотрел поникшего Пака и произнес. Но вы вроде как и не встречаетесь, так, вы изображаете. Да, но надо же это как-то показывать. Наверное. Ан почесал голову, сложил руки на груди и произнес. Ты хоть манхву про романтику читал? Там полно клишированных сцен. А есть манхва про свидание детей чабалей? Ну, как бы нет. Но, смутился Чан. Я просто подумал, может сводить ее в ресторан или может кинотеатр выкупить какой на пару часов. Я слишком плохо знаю Юми, поэтому слегка растерян. Если у вас актерская игра, то может напишешь ей и посоветуешься, и буду выглядеть как идиот, потому что не знаю, куда сводить девушку на свидание, недовольно буркнул Йонг. Ты ведь ее хорошо знаешь, подай хотя бы какую-нибудь идею. С чего я ее хорошо знаю? С того, что ты со средней школы с ней постоянно в одном классе. Чан умолк и взглянул на подошедшую официантку. Стейк средней прожарки, без гарнира и капучино. Мне просто двойной эспрессо, буркнул Пак и как только девушка удалилась, произнес. Так ты поможешь? Помогу, чем тебе помочь? Я как бы тоже не знаток женских сердец. У тебя хотя бы девушки были. Насколько знаю, целых две. Но до Юми им было далеко, хмыкнул Ан. Ладно, давай так. Куда ее можно пригласить? Спросил Пак и достал блокнот. Ресторан? Как-то приторно. Кино? Я понятия не имею, что она любит. Ужастики. По крайней мере, постоянно ходит на новинки с подругами. Пожал плечами Чан и хмуро взглянул на Пака, что тут же начал строчить в блокноте записи. Так, кино, ужасы. А какие цветы дарить? С цветами в кино таскаться так себе. В цветах она непривередлива, только розы ей не дари. Почему-то считает их банальностью и пошлостью. Банально и пошло, продолжил записи Пак. Ну, и устриц ей не вздумай скормить. У нее аллергия на них. Аллергия на устриц, черканул Пак. А куда она обычно ходит? У нее есть увлечение? Кино, магазины. Ей, кстати, отец жестко лимиты урезал. Она начала скупать топовые шмотки из дорогих бутиков. Ее родители не могут позволить шмотки, одежду и обувь они ей позволить могут. А вот перестраивать дом из-за отсутствия места для гардероба, нет, хмыкнул Ан. Если ты не страдаешь угрызениями совести, то можешь сводить ее в торговый центр или в бутик какой-нибудь. Думаю, для нее это будет крайне приятное времяпрепровождение. Неплохая мысль и нестандартная. Только к ювелирной лавке ее не пускай. Думаешь, у меня денег не хватит? Хмыкнул Пак. Нет, думаю, ты состаришься, пока она сделает выбор, усмехнулся Чан. Слышал две истории, как она сережки 4 часа выбирала. Пак смутился, с недоверием взглянул на собеседника, но все же записал в блокнот. Слушай, оторвал взгляд от записи Йонг, после того, как официантка поставила заказ. А что она из еды любит, кроме карри? То, что им нельзя. В смысле, как и все красивые девушки, острые, жирные и калорийные. Погоди, красивые девушки блюдут фигуру, и это им точно нельзя. В том-то и дело, хмыкнул Чан. Почему думаешь, они такие злые? Юми сидела загруженная, с поникшим видом и что-то перебирала. Она смотрела в окошко для приема перед собой и машинально перекладывала стопки документов. «Теперь-то я понимаю всех этих недовольных людей, которые вынуждены приветливо улыбаться и кланяться всем клиентам». Подумала она про себя и принялась мысленно молиться, чтобы мужчина, который только что вошел в помещение, обратился в соседнее окно, а не в ее. Устроиться на работу в центр предоставления государственных и муниципальных услуг было грубейшей ошибкой. Только вот откуда она могла знать, что это настолько сложная и неблагодарная работа. Хотя в ее голову время от времени закрадывались мысли, что все же к ней здесь не совсем такое же отношение, как к остальным сотрудникам. «Возможно, работать это вообще не для меня», — посетила ее голову очень интересная идея. «Агису, блин, прям как знал, куда отправлять меня». Юми продолжала сидеть с недовольным видом и наблюдать за людьми. Вошедший мужчина, чуть старше средних лет, внимательно осмотрелся по сторонам, вчитываясь в надписи над приемными окнами. Потом он перевел взгляд на талончик у себя в руках, снова поднял голову и двинулся в сторону Юми. «Да блин!» – прошептала она. Девушка сжала губы в одну тонкую линию, а спустя несколько секунд, когда клиент подошел к окну, она мило улыбнулась и поприветствовала его наклоном головы. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте! Я хотел бы подать документы на перерегистрацию», – произнес мужчина, широко улыбаясь, показывая свои пожелтевшие зубы. «Давайте документы!» Пытаясь держать доброжелательное выражение лица, ответила Юми. Но про себя она подумала: «Господи, и почему люди все еще не освоили электронную подачу документов? Это же в десятки раз проще и быстрее». Девушка взяла заполненные листы и принялась вчитываться. Мало того, что почерк был ужасен, так еще этот человек, по всей видимости, перепутал некоторые колонки местами, из-за чего она долго не могла понять, что именно не так. «Извините, но у вас форма неверно заполнена. Возьмите, пожалуйста, образец и заполните заново». «Серьезно? А я уверен, что все было верно», — искренне удивился мужичок. «Нет, посмотрите вот сюда», — ответила она. Юми протянула ему бланк и принялась показывать места, где были допущены ошибки. Однако мужчина даже и не пытался сделать вид, что слушает ее. Он приблизился, чуть ли не продавливая окно своим лбом, с похотливым взглядом разглядывал девушку. Юми почему-то захотелось не просто отстраниться, но и застегнуть свою верхнюю пуговицу на блузке, которая в принципе начала бы сдавливать шею, так как блузка была далеко не свободного типа. Строгая одежда, которой придерживались все сотрудники Центра предоставления государственных и муниципальных услуг. «Мужчина, извините, не могли бы вы быть повнимательнее, чтобы больше не допускать подобных ошибок?» «Да-да», — улыбаясь, произнес он, продолжая откровенно разглядывать девушку. «Я очень внимателен. Фу, блин, да ну что за фигня», — подумала она про себя. «Не хватает только, чтобы он по-извратски облизнулся, и тогда меня точно вырвет». Юми отстранилась, протянула ему его документы, положив на приоконный столик, и более холодно произнесла: «Вот ваши документы, вот здесь образец, заполняйте. Когда будет готово, ждем вас в нашем центре». Она посмотрела на него совершенно другим взглядом, более настоящим, больше не скрывающим свою усталость и пренебрежение данной работой. Мужчина тоже отстранился, слегка осмотрелся по сторонам и виновато поклонился. Глянув на выражение лица Юми, его словно бы окатили холодной водой, после чего человек по-другому посмотрел на всю ситуацию. Возможно, его ввело в заблуждение, что молоденькая девушка с лицом айдола с обложки модного журнала ему так мило улыбалась. Хотя на самом деле, она просто пыталась скрыть свое отвращение даже не к людям, а к этому месту в принципе. Время тянулось как нельзя дольше. По окончанию рабочего дня Юми почувствовала себя выжатой словно лимон. Даже на работе в кофейне официанткой она не уставала настолько сильно, несмотря на то, что постоянно находилась на ногах, а здесь она просто сидела. Но сама атмосфера заставляла ее думать только об одном: когда уже закончится этот день, и она окажется у себя дома. И вот спустя долгих 8 часов рабочего времени, двери в их центр закрыли и все начали собираться по домам. Юми прибралась на своем рабочем месте, и с каждой минутой у нее даже начинало подниматься настроение, ведь она уже представляла, как снимет с себя эту неудобную офисную одежду, примет освежающий душ, расстелит свою прохладную постельку, заварит горячего шоколада и примется смотреть один из своих любимых сериалов. Однако реальность оказалась куда более жестокой, чем она ожидала. Когда девушка уже практически вышла из помещения, ее окликнула коллега и попросила подождать. «Что-то случилось?» С подозрением в голосе произнесла Юми нам. «Ах, нет, просто начальник попросил передать, чтобы ты зашла к нему в кабинет. Фух, еле успела догнать тебя. Повезло». «Да», протянула она. «Повезло так повезло. А это обязательно сегодня делать?» «Ну, конечно. Он сидит сейчас в кабинете, ждет тебя», произнесла коллега с таким выражением лица, словно бы только что услышала самый глупый вопрос в ее жизни. «Уже бегу», скорчив недовольное личико, пробурчала Юми и направилась в кабинет начальника. «Тук-тук, можно?» произнесла она, вместе с этим легонько постучав по двери костяшкой. «Да, конечно, входите. Вы желали меня видеть. О, Юми, ты вовремя, проходи, присаживайся», произнес начальник и слащаво улыбнулся. «Кофе будешь?» «Нет, спасибо большое», слегка поклонилась девушка. «Все, чего я хочу, это поскорее лечь спать». Начальник замерой буквально на мгновение внимательно посмотрел на нее. «Ну, в смысле, вы не подумайте ничего плохого. Просто я не привыкла так работать. Это оказалось очень тяжело». «Понимаю», кивнул мужчина. «Но как раз примерно об этом я и хотел поговорить. Ты садись, не стесняйся». Он указал на небольшой диванчик, который стоял вдоль его стены, напротив шкафа с различными толстыми папками с кучей документов, отсортированных по месяцам года. Юми аккуратно села, свела колени вместе и принялась ждать. «Так вот», продолжил говорить ей начальник, «я понимаю, что работа тяжелая, но при этом нельзя забывать, что она очень престижная, а также высокооплачиваемая. И помимо всего этого у тебя будет множество льгот в будущем от нашего государства». «Да, я это все понимаю. Поэтому и решила пройти стажировку именно у вас», немного слукавила девушка. «А если быть точнее, то очень даже много». «Прекрасно. Но что я хотел сказать?» Он немного помедлил и внимательно посмотрел в глаза девушки. А потом, буквально на мгновение, его взгляд быстро скользнул по ее груди и моментально вернулся обратно. «В целом, ты очень хорошо проявила себя уже в первый же рабочий день. Я ценю подобных сотрудников и...» Он слегка приподнял одну бровь и подошел поближе. «Что и?» Чуть довернув голову и скосив взгляд, спросила Юми. «И если ты и дальше будешь так же стараться, ну или приложишь чуточку больше усилий, я смогу помочь тебе. Я не только обеспечу тебя гарантией работы в нашей сфере, но и позабочусь о том, чтобы ты заняла достойную должность. А там глядишь». Начальник подошел еще ближе и медленно, и при этом как-то тяжело дыша, сел рядом с Юми. После небольшой паузы он продолжил говорить. «А там глядишь, и твой карьерный рост пойдет очень быстро в гору. Ты же понимаешь, о чем я говорю?» Мужчина попытался положить свою руку на плечо Юми, но та моментально вскочила с дивана и яростно уставилась на начальника. «Что вы себе позволяете и за кого меня принимаете?» Тут же начала она ругаться. «Тише». Мужчина поднялся и приблизился к ней. «Я же не говорю, что ты обязана прямо сейчас, ну понимаешь. Мы можем и подождать с этим, хотя не хотелось бы». Он поднес руку к ее лицу и тыльной стороной ладони медленно провел по щеке. «Ну так что?» Юми хотела отстраниться, но она переборола свое желание. Девушка пристально посмотрела прямо в глаза этому человеку, мило улыбнулась, а потом неожиданно отшагнула назад и со всего размаху ударила его между ног со словами: «Надуй щеки, извращенец». Тот схватился за промежность, реально надул щеки, словно рыба фугу, при этом покраснев, на грани синевы, и упал на пол, согнувшись пополам. «Ах ты сука!» – прохрипел он. «Моральный урод, моя фамилия тебе ни о чем не говорит», – пылая гневом, прокричала Юми. «Что ты несешь, злобная стерва? Я тебе помочь пытался», – сквозь зубы прошипел начальник. «Устроить по жизни». А теперь он пискнул, словно почувствовал новый приступ боли. «А теперь жди прихода полиции. В общем так. Полицию я и сама могу вызвать, но скажу честно, не хочу тратить свое время на такого слизняка, поэтому я, пожалуй, просто пойду домой, и завтра меня можешь не ждать на рабочем месте, все необходимые документы сам подготовишь». «Понятно». Она подошла к двери и замерла на пару мгновений, после чего в полоборота продолжила говорить: «Ах, да, и прежде чем что-либо сейчас предпринять, удосужься узнать, кто я такая и кто мои родители. Дебил, старый извращенец. Урод». Юми еще долго продолжала сыпать ругательствами, даже после того, как вышла из кабинета своего временного и уже бывшего начальника. «Сколько же я натерпелась за эти дни. Каникулы, блин, офигенно просто провожу время. Знал бы этот старый пердун, через что я сегодня прошла, возможно, и не стал бы испытывать мое терпение этими извращенными приставаниями. Юми громко хлопнула дверью и села в первое попавшееся такси, чтобы немедленно отправиться домой, не забывая при этом ворчать. Ну, спасибо тебе, Гису. Лучше каникул я и не припомню. Надуйте щеки, говорит. Ага. Гису открыл дверь домой и вслушался в происходящее. Ни звука телевизора, ни звуков посуды с кухни. Парень разулся, прошел в дом и задумчиво уставился на мать, что лежала в своей стандартной позе, возле дивана. «Да», — произнес он с тяжелым вздохом. «Только ведь Ким Юджин уехала. Ненадолго хватило». Парень подошел к кухонному гарнитуру и вытащил из верхнего шкафчика небольшой блокнот. Перелистнув пару страниц, он уставился в пункты, над которыми жирным почерком было написано «Теория комы матери реципиента». Пробежавшись по списку взглядом, он вычеркнул пункт «Продленных эффект от гостей» и подчеркнул пункт «Постоянно присутствие постороннего». «Может, это проклятие?» – задумчиво произнес он, подойдя к матери. Переложив ее на бок, на всякий случай, он стянул плед с дивана и укрыл мать. Перекладывать ее на диван было бессмысленно. Той хватало 15 минут, чтобы снова оказаться на полу, в своей излюбленной позе. Парень подошел к холодильнику и открыл его. От вида готового ужина и завтрака у него расплылась улыбка. «Ну, хотя бы не готовил», — кивнул он своим мыслям. Взгляд парня скользнул по контейнерам и паре кастрюль, после чего остановился на большом контейнере с синей крышкой. Открыв его, он с удивлением обнаружил с виду самые обычные онигири треугольной формы и кусочком сушеной морской капусты, чтобы удобнее было держать. «Да ладно», — хмыкнул он, — «это для меня, в школу». Парень взял один и откусил, вскинув брови. Внутри была смесь из чеснока, яйца и сыра. «А вот это действительно интересно. Будет чем Чану нос утереть». Закрыв контейнер, он запер холодильник и подошел к дивану, возле которого лежала мать. «Подозреваю, что ты меня не слышишь», — произнес он. Откусил снова онигири и со вздохом произнес. «В общем, мы кое-как выкрутились и дожили до урожая. По идее, если бы все срослось, мы бы не просто рассчитались с платежами, но и могли бы немного закрыть долг. Немного, но все же». Гису взглянул на сопящую женщину. «Однако цена на морковь прямо рухнула. Рис тоже, но не так, как морковь. Но я кое-что придумал. Я достал оборудование для чистки и шинковки моркови. Еще один большой миксер для перемешивания. В общем, я решил, что мы будем перерабатывать морковь. Будем делать кимчи по-русски. Просто острая маринованная морковь со специями. На ферме уже собирают линию упаковки в пластиковую тару. Посмотрим, как пойдет, но думаю, что должно. Если не в плюс, то хотя бы отобью деньги, что вложили на посев». Парень покивал своим мыслям и добавил: «Если все пойдет хорошо, то думаю, всю морковь в округе скуплю у фермеров. Буду ее перерабатывать, но это будет зависеть только от цены сетевиков. Нам надо продавать огромными партиями. По 20-30 банок возить – не вариант». Гису встал, закинул в рот остатки онигири, а затем произнес: «В любом случае, я надеюсь не только на оборот моркови. Если все выгорит, то тылы мы прикроем за счет игры. Остались последние штрихи, но хочется верить, что все будет хорошо. А сейчас надо бы прибраться в комнате». Тут парень взглянул на биологическую мать, вздохнул и произнес: «Не знаю, почему я с тобой разговариваю, но почему-то мне кажется, что так легче». Пожав плечами, он направился на второй этаж, однако стоило ему оказаться в комнате, как зазвонил телефон. Мельком глянув на экран и обнаружив контакт под именем моделировщик-извращенец, он сморщился и бросил телефон на кровать. Сам же парень оглядел беспорядок, недовольно скривил губы и замер. «Погоди, если она беспорядок оставила у меня, то что в комнате, которую выделили ей?» — нахмурился Гису. Выйдя из комнаты, он открыл дверь напротив по коридору и обнаружил идеальный порядок. Кровать застелена, пол чистый, ничего нигде не валяется. «Она специально, что ли?» — недовольно проворчал Хига и обернулся в свою комнату. «Бардак, идеальный порядок, бардак, нет, ну как так?» — проворчал он и вернулся в комнату. Парень принялся собирать с пола шорты, футболки и рубашки. Ким Юджин ни капельки не стеснялась пользоваться его гардеробом, не особо заботясь, где оставить свои вещи. Собрав в охапку ношенные звездой эстрады вещи, Гису направился вниз, к стиральной машине. Однако, еще в гостиной он заметил странный запах. Принюхавшись, он понял, что пахнет от его вещей. Подняв футболки к самому носу, Он втянул запах и усмехнулся. Реально Ким Ю Джин пахнет. Тут удивительным образом, в штанах у Гису стало тесно. Да, красивая, фигуристая, да и личка ничего, пробормотал он, пройдя в подсобку и открыв стиралку. Но надо быть реалистом, да и подобное будет только мешать нам обоим. Гису закрыл дверцу, выбрал программу, а затем нажал кнопку старта. Так, осталось помыть пол и в принципе. Парень вышел в зал, осмотрел его, а затем опустил взгляд на палатку, что возвышалась в штанах. Блин, теперь еще и с этим что-то делать. Гису тяжело вздохнул, оглянулся на стиралку, а затем с грустью произнес. «Допустим, один вариант у меня есть», – проворчал он, найдя контакт Минсу. Палец замер над пиктограммой вызова. Внутри боролось чувство самосохранения и потребность банальной женской ласки. Да во время отношений с Минсу ласки было мало, но другого варианта Хигай не знал. Поэтому палец все же дрогнул и раздались длинные гудки. «Твою мать, на что я подписываюсь?» – тихо прошептал Гису, выйдя в гостиную. Ждать пришлось не больше трех гудков, за которые Гису подошел к входной двери. «Алло, Гису!» – раздался голос в трубке. «Да, это я. Слушай, ты сейчас дома?» «Да, мне твоя помощь нужна. Поможешь?» Пару секунд в трубке не было ни звука, но Минсу наконец спросила. «Какая помощь тебе требуется?» «Помнишь, я тебе как-то рассказывал про мою проблему, про стояк по утрам?» «Помню, но сейчас не утро. Я понимаю, но делать что-то надо. Ты придешь, только без». Тут в трубке раздался треск и какой-то шум. «Алло, Минсу, ты меня слышишь?» «Минсу, Будум». Хигай чуть не подпрыгнул от мощного удара во входную дверь, но быстро взял себя в руки. Сделав несколько шагов, так чтобы через стеклянную вставку было видно, кто там, он с удивлением обнаружил Минсу. Девушка была в черном нижнем белье, которое прятала под длинным пальто. Сейчас же она прижималась грудью и щекой к матовой вставке в двери и скребла коготками по двери. Гису рефлекторно схватил электрошокер и сглотнул. Минсу продолжала хрипеть. «Открой мне е-е-е». Глава 17. «Босс, там пацан», кивнула высунувшаяся голова бандита в сторону коридора. Дикий топор, что сидел развалившись на диване в приватной комнате, взглянул на стриптизершу, что извивалась на шесте, а потом махнул рукой. «Веди его сюда». Борамсон хмыкнул, глядя на девушку, и слегка наклонил голову. Стройная, подтянутая стриптизерша быстро смекнула, что хозяин заведения ей заинтересовался и начала изгибаться, стараясь раззадорить дикого топора. Однако, до конца закончить ей танец недели. Дверь открылась и в комнату вошел молодой парнишка. На лице его была уже посиневшая гематома под правым глазом. На губах виднелись рассечения, а на шее пара глубоких царапин. Он молча кивнул топору, прошел к креслу, рядом с диваном и уселся в него. Борамсон достал пульт, приглушил музыку и, продолжая наблюдать за девушкой, произнес: «Жирная у тебя выдалась затея. Только начали, но уже результат отличный. Обороты только набираются», — кивнул Гису. «Надеюсь, вашему менеджеру не надо объяснять, как отделить вашу долю от моей. Он у нас хоть и туповатый, но считать умеет», — кивнул Борамсон, глядя на стриптизершу, что продолжала танец. Отбой ей никто не давал и выгонять не думал. Хигай тоже заметил замешательство и кивнул на девушку. «При ней можно?» «Можно. Она с потрохами моя», — хмыкнул топор, подался вперед и взял бутылку. Плеснув по паре стаканов саджу, он взглянул на парня. «Давай, за наше дело». «Не думал, что так быстро и в таких масштабах разойдешься». Гису взял стакан, чокнулся с главарем бандитов, но пить не стал, лишь слегка намочив губы. «Не уважаешь?» — криво усмехнулся дикий топор. «Уважаю, но не пью. Принципиально. Больной что ли? Антибиотики пьешь?» «Нет, много работаю головой», — вздохнул Гису. «А пьяным думать? Такое себе удовольствие». «Спорно. Есть у нас один картежник. В покер играет как мастер, но только пьяным», — хмыкнул Борамсон. «Трезвым же, словно с открытым картами сидит». «Всякое бывает», — кивнул Гису. «У меня наоборот. Выдавать идеи, да, работать и сводить концы, только трезвым». Дикий топор покосился на парня и хмыкнул. «А не слишком ты опытный для таких слов? Лет-то тебе сколько? Какая разница? Да и ты, если бы хотел, все узнал». Борамсон цыкнул, снова перевел взгляд на девушку и произнес. «Ты когда процент за реальных игроков просил, я не особо кабенился. Мне нужна была дорога, чтобы деньги отмыть. А ты продумал все, так?» Взглянул он на Хигай. «Ты деньги, что я тебе дал, использовал для своей задумки. Не удивлюсь, если план был давно, только денег на него давать никто не хотел. Так, может и так, пожал плечами Гису. Дикий топор покачал головой с улыбкой. Знал бы, что ты в этом деле шаришь, 5% бы отдал. За 5 я бы и не старался, вернул ему улыбку Гису. Всем нужна мотивация. Мотивация, чтобы работать на совесть. А я не мотивация, вы угроза. Да, как мотивация сгодится, но ненадолго. А наш проект будет работать. Долго, стабильно, с доходом. Кстати, вы еще своим коллегам не предложили свой способ отмывать денег. За идиота меня не держи. Предложил уже. Потихоньку моим. Кивнул ему Борамсон. И да, впору офис открывать. Какой? Гейминговой компании? Хмыкнул мужчина. С такими оборотами совершенно не солидно без офиса. Ну-у-у, протянул Гису. Многие компании с миллионными оборотами имеют каморку в качестве офиса. Все сотрудники на удаленке. Смысла в конкретном помещении нет. Угу, удаленке. А людей я где принимать буду? В стриптизерной? Или может быть мне в бар с хостес их водить? Буркнул дикий топор, не своя от взгляда со стриптизщерши, что вращалась на шесте. Не поймут. Ну, только если для этого... Кивнул Гису. Но заработали хорошо, задумчиво произнес Борамсон, глядя как девушка опускается на пол и раздвигает ноги почти садясь на шпагат. Я такого точно не ждал. Привык все по старинке. Времена меняются, спокойно произнес Гису. Знаешь почему динозавры вымерли, а люди нет? Метеорит? Не только. Люди умели приспосабливаться, пожал плечами Хигай, тоже покосившись на стриптизершу. Я уверен, что по твоим отчетам доход от таких заведений становится все меньше и меньше. Дикий топор покосился на парня. Новое поколение думает по-другому. Им не нужны девушки, что показывают свое тело в клубах. Они могут найти это все в сети. Причем гораздо откровеннее и дешевле. Думаю, с выпивкой и барами еще более-менее, но вот эта сфера потихоньку тухнет. Борамсон снова цыкнул и тяжело вздохнул. Думаю, время расставит все на свои места, пожал плечами Гису. Или кто-то приспособится и возьмет другие рынки под контроль, или просто останется ни с чем. Все как всегда, выживает не сильнейший, а тот, кто смог приспособиться. Слишком умно говоришь для своего возраста, нахмурившись произнес дикий топор и перевел взгляд на девушку. Будешь ее, в смысле, нахмурился Хигай, в прямом, сделает все в лучшем виде. Даже то, что обычно не делают, Борамсон напрокинул в себя содержимое стакана, продолжая наблюдать, как девушка извивается, в смысле танец, и не только, я же говорю, все сделает. Гису посмотрел на девушку, затем на Борамсона и хмыкнул, нет, не буду. Тут главарь бандитов поднял брови и посмотрел на подростка в кресле, ты отказываешься, я в твоем возрасте, не знал, что это сфера услуг, они развлекают за деньги, перебил дикого топора Гису, им без разницы кто я, что я достиг и как люблю. Они просто выполняют работу, ни больше, ни меньше. И, зачем мне это? Если мне нужно будет спустить пар, я обращусь к человеку, которому не плевать на меня, который делает это не за деньги. Смысл это делать с ней? Кивнул парень на стриптизершу, что всеми силами делала вид, что не слышит разговора. А у тебя такой есть? Есть. А у тебя? Дикий топор промолчал и вернул взгляд на стриптизершу. У меня есть правила относительно свободных половых связей. Спокойно продолжил Гису. Никогда не гадить там, где ты работаешь, учишься или живешь. Секс никогда не был хорошим товаром, платой за услугу или фактором привязанности. Борамсон хмыкнул и бросил танцующей девушке, на лбу которой от напряжения уже выступили капельки пота. Вали отсюда и позови кого-нибудь. Девушка молча поднялась из достаточно эротичной позы, с прогнутой спиной, а затем направилась в сторону выхода. Твои 30% поступит на счет твоей фирмы сегодня. Мы уже подали платеж в банк вчера, произнес дикий топор и спросил. И что за странное название ебашика шисукатат? Тайское что ли? Нет, это так, конспирация, усмехнулся Хигай, поднимаясь с кресла. Он уже направился к выходу, когда топор его окликнул. Хигай, я сказал всем, что мы работаем и ты под моим крылом, но слова, что ты мой человек, я не говорил, произнес он. Если тебе нужна будет помощь, говори. Гису слегка растерялся. Не думаю, что я правильно понял. Борамсон молча постучал пальцем по скуле, где у Гису была гематома. А, нет, все в порядке. Точно? Да, просто это... Тут Гису улыбнулся. Это от той, что делает со мной это просто так, из любви к процессу. Дикий топор усмехнулся и кивнул. Хигай вышел из комнаты, а в нее тут же зашел Меченый. Звали: «Босс, можем поменять девочку?» «Нет», — снова подался вперед Борамсон. Взяв бутылку, он принялся наполнять стакан перед собой. «Помнишь, у нас режиссер был, машину за долги у него забрали?» «Есть такой», — кивнул помощник. «Найди его, и пару девок, что у нас на крючке. Ноутбук мне еще принеси». «Хорошо, но зачем?» «Меньше вопросов», — сделал пару глотков «Дикий топор». «Будем искать новые рынки. Ты, кстати, знаешь сайты, где у нас порнуху выкладывают?» «Так, еще пару штрихов и все будет готово», — проговорила визажист, нанося макияж для Ким Юджин. Звезда готовилась к съемкам и слегка нервничала. Для нее это был первый подобный опыт и большой шаг в ее карьере. «Спасибо тебе, Хана», — ответила Юджин. «Не знаю, что бы я без тебя делала. Ой, да ладно вам, нашли бы себе другого визажиста, да и все. Я же просила тебя обращаться ко мне на «ты», — покосилась на нее певица, а теперь уже и актриса. «А по поводу других, ты же и сама знаешь, я перепробовала многих, но никто не понимает, что именно нужно так, как ты. Я бы даже сказала, что у тебя талант». «Талант делать макияж?» — усмехнулась девушка. «Ну да, родители бы мной гордились. А что, это какая-то недостойная профессия, или ты считаешь, что у тебя плохая работа?» — возмутилась Ким Юджин. «Я вот считаю, что ты такой же сотрудник нашего агентства, как и любой другой. Даже, возможно, и поважнее некоторых. Ну, я-то точно без тебя бы не справилась». Визажист тепло улыбнулась и слегка покраснела. Она продолжила наносить макияж, а спустя некоторое время сделала шаг назад, чтобы отстраниться и посмотреть на свою работу со стороны. «Отлично», — произнесла она. «Я тоже так считаю», — добавила кей-поп-звезда и посмотрелась на себя в зеркало, крутя головой из стороны в сторону. «Хотя погоди-ка секундочку, надо вот в этом месте слегка осветлить. Вот видишь, как кропотливо ты относишься к своей работе. Никто у нас так не делает», — в очередной раз похвалила работу визажиста Юджин. «Я вообще боюсь представить, что бы стало, если бы ты, например, решила уйти из нашего агентства. Ой, да куда я от вас денусь? Вот и славно, никуда и не надо», — хихикнула Юджин. «А можно я задам вам один не очень связанный с работой вопрос? Точнее, связанный. Ну как, ну в общем, без проблем». Глядя на нерешительность Ханы, Юджин решила ее перебить. «Но я же тебе только что сказала, обращайся ко мне на «ты». Сколько можно повторять? Ой, ну да. Так о чем ты хотела спросить? О ваше твоем недавнем отпуске», — вовремя спохватившись, произнесла Хана. «Все так неожиданно получилось. Когда ты просто пропала, все агентство встало на уши. Причем это ведь так странно все выглядело. Поначалу главный менеджер был полностью во всем уверен, вроде бы он сам все и планировал. А потом, в какой-то момент, все пошло не через то место, и ему пришлось знатно понервничать. Как и всем нам». «Ну, протянула певица. Я отвечу так: мне это было нужно. Пришлось пойти на подобные меры». «Хм, понятно. Ну и менеджеров в какой-то момент словно отпустило. Сперва он рвал и метал, а потом как будто бы смирился с чем-то. Наверное, так и было», — улыбнулась Ким Юджин. «Он понял, что уже ничего не поделает, и ему не осталось больше ничего другого, кроме как смириться с данной ситуацией. Да уж, удивляюсь твоей готовностью к решительным поступкам», — восхищенно прокомментировала Хана. «Ну, тут особо нечем восхищаться. Вообще, по большей степени это не моя заслуга. Все равно, вот так взять и резко оборвать все связи. Да я слышала и понимаю, для чего ты это сделал. Просто это как-то в голове не укладывается. Да тебя никто на подобные поступки не решался. Знают же, чем это грозит. Хотя к тебе это очевидно не относится. Ты ведь главная звездочка нашего агентства и восходящая звезда мирового уровня», — воодушевленно проговорила визажист. «Ну, тоже скажешь, неизвестно, что будет дальше. А что касается моего поступка, наверное, я уже была на грани», — задумчиво проговорила Ким Юджин. «Мне нужно было развеяться, отстраниться от всего этого хотя бы на короткое время», — и певица снова ненадолго задумалась, — «и переосмыслить некоторые моменты. Вот как? Но теперь-то все хорошо», — закончив с макияжем, произнесла Хана, отступив на шаг. «Да», — уверенно произнесла Юджин. «Все отлично. Я очень рада, что все наладилось. А теперь, ну-ка, вот так гораздо лучше. Посмотрись». Певица и актриса снова всмотрелась в зеркало и осталась довольна. Она и в прошлый раз не видела никаких изъянов, но если Хана сказала, что надо подправить, то спорить она не собиралась. «Супер», — ответила Юджин. «Отлично. Ну, тогда я оставлю тебя. Тебе уже скоро выходить. Спасибо за разговор. До встречи. Всегда пожалуйста, улыбнулась кей-поп-звезда. Я рада твоей компании. После того, как Хана покинула помещение, Ким Ю-джин сидела и готовилась к роли, повторяя сценарий. В целом у нее всегда была хорошая память на текст, но из-за своих переживаний, она боялась, что может что-нибудь напутать. В очередной раз проговаривая свой текст, рядом с ней зазвонил телефон, из-за чего она от неожиданности вздрогнула. «Мун Хёна», удивленно произнесла она и приняла звонок. «Привет, подруга». «Привет», раздалось с другого конца трубки, после чего возникла тишина. «Что-то случилось», спустя секунду уточнила Ю-джин. «Просто у меня сейчас съемки начинаются, я готовлюсь к выходу, поэтому меня могут в любой момент вызвать». «А поняла, попозже сможешь говорить?» «Да я и сейчас могу, просто предупредила». «Что у тебя с голосом? Ты какая-то подавленная». «Да есть такое», произнесла ее подруга. «Что-то проблем у меня много накопилось, точнее не накопилось, а разом свалилось на мою голову». «Что, все так плохо? Опять проблемы с твоим агентством?» спросила Ю-джин. «Ага, и как ты догадалась?» Иронично усмехнулась Хёна. «Если серьезно, то директор совсем уже оборзел. Начал относиться ко всем актерам так, словно за людей нас не считает. Ну, а ко мне он относится с особым пристрастием. А менеджер? Не может ничем помочь. А что он? Он всегда плясал под дудку Ухана. Ему главное выслужиться. Поэтому тот лишь еще сильнее давит и морально прессует. Странно все это. Не мне, конечно, судить. У меня тут и у самой проблемы были, как оказалось, тоже с моим агентством вроде бы. Но все же, что-то у вас там люди совсем уже головой поехали. Так относиться к своим звездам. Ну да, чувствуют свою безнаказанность. И ведь знают, что никто не посмеет обратиться в органы или хотя к журналистам. Почему? А у них на каждого есть такие компроматы не совсем правдивые, но при этом они откуда-то есть. Понимаешь, да не знаю даже что тут сказать, может тебе пора уже задуматься о том, чтобы сменить агентство, тем более ты не какой-то новичок, имеешь свою фанатскую базу. Думаю, тебя с руками и ногами оторвут. Само собой, только вот мне необходимо отработать свой контракт до конца, иначе ни о какой дальнейшей карьере я могу и не мечтать, особенно учитывая связи Ухана, то есть разорвать контракт не получится, неа. Там тоже все предусмотрено, и мне еще целых 3 года работать на него, отчаянно проговорила Хёна. Не представляю, как я это все вынесу. Пипец, слушай, воодушевленно произнесла Ю-джин и задумалась. А ты уверена, что в вашем контракте нет никакой лазейки? По-любому же что-то да есть. Нет, там все максимально строго расписано. А если и есть что-то, тут нужны будут лучшие адвокаты. Только вот пока будет идти суд, мою репутацию смешают с грязью. Ты же знаешь, насколько грязно работает Хэн. Он ведь даже не чурается прибегать к услугам людей из криминального мира. Конечно, он это не афиширует, но все знают, как он однажды наказал одного своего актера, буквально сломав ему жизнь. И ведь никто ничего не смог доказать. Связи и деньги решают все. Хэм, связи, говоришь, слушай. А ты ведь слышала про небольшую шумиху, которая недавно произошла со мной? Ты про свое исчезновение? То есть организованный отпуск путем исчезновения. Ага, я именно об этом, конечно, слышала. Честно говоря, я по этому поводу и позвонила тебе. Хотела посоветоваться. Просто я уже отчаялась и подумала даже о том, а не организовать ли свою пропажу, просто исчезнуть да и катись оно все к черту. Может быть, если ты готова, конечно, на такие риски. Тихо проговорила Ким Ю-джин. А может и не придется так рисковать. Ты о чем? Заинтересованно и слегка воодушевленно, проговорила Хёна. И почему ты перешла на шепот? Потому что о таких вещах не стоит говорить громко. Тебе ли не знать, сколько лишних ушей обитают в наших агентствах? Певица выждала театральную паузу, после чего продолжила шептать. В общем, слушай, есть у меня один знакомый, который решает вопросы любой сложности. Йонг, ты выглядишь слишком хмуро. Не заболел ли? Глава семейства Пак отложил столовые приборы и внимательно посмотрел на своего сына. «Я думал, после того, как мы пришли к согласию и решили отложить вопрос о твоей помолвке, ты обрадуешься этой новости. Но или тебя что-то другое тревожит?» Вся семья сидела за столом на семейном ужине. Они не слишком часто так собирались, так как у Пак Вон Шика всегда было очень много работы, а еще деловые разъезды. Но в последнее время Вон Шик старался уделять больше времени, хотя бы раз в неделю, вот так собраться в домашней обстановке, поужинать, и по возможности обсудить дела, не бизнес, а именно то, что происходит в жизни. «Да, пап», — спустя несколько секунд ответил Йонг, тоже отложив столовые приборы. «Есть один момент, который меня беспокоит. Сначала я не знал, стоит ли мне соваться в это, но теперь уверен, что как минимум поговорить с тобой однозначно следует. Слушаю». Вон Шик слегка напрягся и переглянулся со своей женой. Та в свою очередь еле заметно пожала плечами и сделала удивленное лицо. «Помнишь мою просьбу анонимно устроить меня в одну из наших дочерних компаний?» «Да, конечно помню. Я тогда был изрядно удивлен, но ты попросил просто довериться тебе, что я и сделал. Надеюсь, в связи с этим у тебя не возникло никаких проблем?» «О, нет, никаких проблем. Дело немного в другом. После того, как я проработал несколько дней, скажем там, на обычной офисной должности в нашей логистической фирме, я понял, что у нас есть некоторые проблемы. Так, что ты имеешь в виду?» Выпрямив спину и устремив взгляд ровно на сына, произнес Вон Шик. Когда вопрос касался деловых встреч или работы, Пак-старший машинально делал некоторые вещи, о которых уже не задумывался. Одна из них – прожигающий взгляд или вот, например, ровная осанка. Но когда отец Йонга понял, что разговаривает сейчас с сыном, а не с деловым партнером, конкурентом или хотя бы своим сотрудником, то слегка неловко улыбнулся и сел более расслабленно. «Меня смутил момент», – продолжил говорить Йонг, – «что, начальники высшего и среднего звена, то есть директора отдельных принадлежащих нам фирм, занимаются какой-то, извини за выражение, ерундой, вместо того, чтобы качественно выполнять свои обязанности. Сынок, на тебя кто тот поругался, и ты решил», — аккуратно начала говорить его мама, снисходительно улыбаясь. Она предположила, что Йонг просто решил наябедничать отцу на кого-то из своих обидчиков. В целом, это было предсказуемо. «Нет, конечно», — спокойно ответил Йонг, — «я вообще лично не пересекался с директорами, тем более других фирм, не связанных с логистикой, но успел провести небольшое расследование». «Так, ну давай поподробней, ты смог меня заинтересовать», — произнес глава семьи. «Все началось с Хван Якхо, это директор Korea Motors Logistic, где я прошел стажировку. Да, я знаю его, ответственный сотрудник, всегда старается сообразить, как бы улучшить нашу корпорацию, работает на благо». «Ага, но проблема в другом. Вот тебе пример. У него уже была организована вполне хорошая и оптимальная схема доставок различных мелких деталей для нашего оборудования. И не только мелких. В целом, все работало исправно. Но вместо того, что заняться другими слабыми вопросами или улучшить что-то в данном направлении, он просто взял и начал все заново переделывать. Но чтоб ты понимал, спустя 3 дня ему в голову пришла новая идея, и он решил воплотить ее в реальность. И все бы ничего, но тут даже невооруженным взглядом было видно, что все это пустая трата времени и денег нашей корпорации. Твоих денег. Ты к чему это? Снова напрягшись и машинально выпрямив спину, проговорил Шин Вок. Не знаю, с чем это связано, но ощущение, словно Хван Якхо просто хочет таким образом выделиться в твоих глазах. Постоянно придумывает новый велосипед. Пытается присобачить 5-ю ногу, хромой собаке. Вместо того, чтоб вылечить больную, понимаешь? Кажется, понимаю. Он снова переглянулся со своей женой, которая просто молчала и с раскрытым ртом слушала разговор двух мужчин. Но на этот раз взгляд главы семьи был не обжигающим, а скорее просто растерянным. Он никак не ожидал, что его сын настолько быстро и неожиданно начнет увлекаться делами семьи и бизнесом в целом. Да, по сути, это была его мечта, но он не был готов к тому, что все решится само собой и настолько стремительно. Немного помедлив и собравшись с мыслями, Пак-старший продолжил говорить. «Да, кажется, я действительно понимаю, о чем ты говоришь и с чем это связано. Дело в том, что я и сам замечал некую странность очень частых разработок и изменений, словно мы только начинаем свой путь расширения наших поставок, но из-за большой занятости я постоянно откладывал эти вопросы, а потом возникали другие проблемы, которые необходимо было решать в срочном порядке, и в итоге это всегда отходило на 2-й, 3-й, 10-й план, да и тем более работает же, значит все хорошо». Неловко улыбнулся Вок Шик. «Понимаю», — с серьезным лицом кивнул Йонг. «А с чем это связано? Ты сказал, что догадываешься. Все просто. Премиями. Таким образом работники действительно выделяются, показывают, что не просиживают штаны на своем месте и получают дополнительные премии, при этом спуская наши деньги на ненужные разработки», — буркнул Йонг. «Выходит, что так, подтвердил Вон Шикай, еле сдерживая радостную улыбку на лице, снова украдкой пересекся взглядом с женой. Та и вовсе поднесла руку к лицу, прикрывая рот. «Така», слегка протянув, продолжил говорить отец, «у тебя есть предложение, как решить эту проблему?» «Вообще были некоторые мысли», — ответил наследник корпорации. «Но очевидно, что ты в этом деле разбираешься в сотни раз лучше, поэтому не думаю, что тебе нужны мои советы. Просто я заметил некоторую странность и решил поделиться ей. Надеюсь, что это поможет бизнесу». «Ты все правильно сделал, сын», — с гордостью проговорил Пак Вон Шик. «И все же я хотел бы услышать твое мнение. Одна из идей — это ввести независимую структуру, которая будет заниматься конкретно разбором и утверждением подобных нововведений. Данный отдел должен просчитывать рентабельность и потенциальную выгоду новых проектов, и решать, есть ли смысл осуществлять их. А также, возможно, на их же плечи можно возложить и некоторые другие функции, чтобы сама фирма, или что это будет, не простаивали. Тут есть, конечно, некоторые минусы», — улыбнулся Вон Шик. «Но в целом твоя задумка имеет право на жизнь. Я подумаю над этим предложением, и если у тебя появятся новые идеи, не стесняйся подходить и обсуждать их. Я буду только рад». «Понял, пап, рад, что смог помочь». «Я тоже рад», — не стал скрывать отец. «Ну все», — с улыбкой на лице, хлопнув в ладоши, проговорила мама Йонга. «Мальчики, мы же договаривались, что за семейным ужином никаких разговоров о бизнесе». Посмеявшись, продолжила она. «Вообще-то это было твое правило, Вон Шик, виноват», — улыбнулся тот в ответ и развел руками. «Ничего подобного, это я поднял эту тему». Чан подошел к большому премиальному автомобилю и обернулся. Отец спускался не торопясь, на ходу разговаривая с кем-то по телефону. Вперед отца, младший сын садиться не стал. Он дождался, когда отец сядет, и только после этого сел сам. «Да, я в курсе, нет, договоренности не меняются», — недовольно буркнул плотный мужчина с лысой головой. «Нет-нет, не вздумай, жди, доверься мне и просто подожди хотя бы до завтра». Чан устроился поудобнее, пристегнул ремень безопасности, а затем достал телефон. Очередная поездка на свидание со своей будущей невестой не предполагала приятного времяпровождения. Ан-младший готовился. Выверенный костюм, галстук, рубашка. Все это подбирал стилист, стараясь выдержать максимально строгий, но при этом не тусклый серый вид. Однако, Чан себя не обманывал. Он был уверен, что Эльза Чжун все равно найдет к чему придраться и за что его отчитать. «И за что мне это?» — тихо, одними губами произнес Чан, покосившись на отца, что продолжал разговаривать. Правда, теперь он уже говорил с другим человеком. Понимая, что тут он в роли дорогого груза, парень достал телефон и уселся поудобнее, облокотившись на дверцу, так, чтобы можно было прислониться лбом к прохладному стеклу автомобиля. Разблокировав телефон, он тут же залез в сеть и пробежался по чатам, пытаясь отвлечься. Однако недовольство в груди только выросло, заставив поморщиться, словно от липкой, черной болотной тины. Палец сам по себе закрыл мессенджер. Чан снова хмуро глянул на отца. «Нет, послушай, у нас договор, раз, поставки бетона, это моя кровь, кровь стройки, и если у тебя проблемы, то это твои проблемы, неустойку ты в контракте видел». Затем его взгляд перешел на то, что творилось за окном. На улице пошел мелкий дождь. Он слегка брызгал и толком даже не мочил асфальт, но капли, попавшие на боковое стекло, размазывало из-за скорости в длинные полоски. Чан снова опустил взгляд на телефон, а затем открыл галерею. Снова отдельная папка и снова Юми. Вот девушка с набитым ртом и куском сэндвича во рту. Вот Пак с ровной спиной и достоинством тянется к миске с кимчи. Следующее фото: Юми сидит за партой и подпирает щеки ладонями, смотря прямо в кадр, отчего напоминает пародию на хомяка. Ан-младший тяжело вдохнул, покосился на отца, что был увлечен беседой, затем за окно, где скорость продолжала превращать мелкие капли в полоски и надул щеки. Так, просидев секунд 10, он выдохнул, затем снова открыл мессенджер и кликнул на переписку с Юминам. В голове всплыли слова сестры, и палец сам заскользил по буквам. «Пожалуйста, прочти до конца. Так вышло, что я влюбился в тебя. Очень давно, еще со средней школы сохну. Даже пытался встречаться с другими девчонками, но постоянно сравнивал их с тобой. Ты очень красивая и необычная девушка, что все эти годы ни разу не вышло у меня из головы. Это сложно объяснить, но так вышло, что все мои друзья и знакомые были похожего мнения. Да, понимаю, что это у них была скорее влюбленность, но они признавались тебе один за одним, а ты каждого отшивала, кого-то жестко, кого-то мягко, но уходили ни с чем все. Ну, и я боялся, присоединиться к этому клубу отвергнутых. Я считаю себя реалистом, поэтому не могу назваться ни красавцем, ни ловеласом. Так, среднячок, знаешь, сейчас это прозвучит глупо, но даже все эти розыгрыши Хигая, я ведь лично ничего не имел к нему, но, когда я удачно над ним шутил, ты улыбалась. Я почему-то думал, что тебе это нравится и хотел видеть твою улыбку как можно чаще. Теперь мне за это немного стыдно. Прости за сумбур, но так вышло, что это не влюбленность. Юминам, я Чанан тебя люблю, осознанно и бесповоротно. П.С. Прости, что так неожиданно, но так сложилось. Сейчас мне просто нечего терять. Чан глубоко вздохнул и пару раз зажмурился, чтобы привести в себя в чувство и унять колотящееся сердце, и покосился на отца. Да, и только попробуй завтра не возобновить поставки. Я сдеру с тебя шкуру, а потом потребую возмещения убытков. Взгляд перешел на стекло, что покрылось размазанными каплями дождя. Секунд 10 он смотрел на пролетающие мимо дома, людей и мокрый асфальт. После он снова взглянул на мессенджер и набранное сообщение. Палец зажал иероглифы, выделил весь текст и удалил, так и не отправив сообщение. Чан заблокировал телефон и убрал его во внутренний карман.